Я воспользовалась советом Ширьяна и сразу же после поединка уединилась в купальне, которая к тому моменту уже была полна горячего пара. Неужели Ширьян заблаговременно приказал Рашиле растопить ее? Очень мило. Впрочем, если и так оно к лучшему, не придется терять времени. В раскаленном жарком мареве я долго растирала губкой ноющее от усталости тело, смывая едкий запах пота. Затем облачилась в теплое шерстяное платье, оставленное кем-то в комнате для переодеваний. Точно Ширьян постарался. Но я не в обиде за его заботу. После чего расчесала влажные волосы, убрав их в привычную косу, кинула мимолетный взгляд в зеркало и отправилась на свидание с Гворием. Постараемся не проиграть второй раунд. Полуэльфа я нашла в его кабинете. Никто не попробовал остановить меня, когда я решительно свернула в коридор, ведущий в покой эльфийского принца. Стражники лишь согласно взяли на караул, но без вопросов пропустили меня. Я удивленно хмыкнула про себя. Однако, раньше Гворий с большей тщательностью относился к своей безопасности. Или он ждал моего визита? В таком случае стоит быть как можно более осторожной. Нельзя, чтобы у приятелей зародилась и тень сомнений в моей верности им. «Можно?» – я приоткрыла дверь, прежде постучавшись и постаравшись, чтобы в моем голосе прозвучала изрядная доля сомнений и растерянности. «Тефна, ты?» – раздалось из комнаты. «Входи!» Я недовольно качнула головой. «Точно, моего визита ожидали. Ну ладно, посмотрим, что задумал Гворий». Полуэльф сидел за столом, заваленным кипой бумаг. Увидев меня, он расплылся в улыбке неподдельной радости – встал и сделал шаг навстречу. «Тефна», – проворковал он, – «рад тебя видеть». Я повела носом. В воздухе предательски висел отчетливый аромат Ширьяна. Раньше я была не способна различить его запах, но теперь близость храмовника ассоциировалась для меня с тягучим биением крови в венах, кислым привкусом отчаяния и безысходности. Значит, супруг где-то рядом. Наверняка скрывается в спальне Гвория, смежной с кабинетом, чтобы слышать каждое мое слово. Ну что же, предупрежден, значит вооружен. А я просто счастлива. Я постаралась скрыть сарказм за приглушенным кашлем. Гворий, дорогой, по-моему, ты совсем забыл обо мне. В смысле? Настороженно протянул он, вряд ли поверив в шаловливые нотки в моем голосе. Ну как же? Я скользнула к нему навстречу. Мне казалось, будто наши разногласия давно разрешились ко всеобщему удовольствию. Тем более, чем убедительно объяснил мне все причины твоего несколько странного поведения в прошлом. Конечно, сперва я была несколько расстроена, но потом поняла, что ты действовал лишь во благо мне. Однако меня обижает твое безразличие. По идее, ты должен был сделать все, чтобы загладить свою вину. А вместо этого отстранился. Ну, кто так делает? Я обвела шею Гвория руками и обиженно надула губки, постаравшись смягчить холодный блеск глаз. Ну, милый, докажи, что твое недавнее признание в любви стоит хотя бы медный грош. Или опять заведешь старые песни о том, будто всегда поступаешь лишь во благо мне, и, мол, не твоя вина, что я не понимаю собственного счастья. Тефна, несколько растерянно прошептал Гворий, не зная, то ли отстраниться от меня, то ли привлечь ближе. «Честное слово, ты застала меня врасплох. Мне казалось, что ты ненавидишь меня. Я боялся начинать разговор с тобой. Боялся даже невольной встречи, чтобы не причинить тебе новую боль. Ты ведь не простила меня после той истории с вызовом Индигерды из земель мертвых, не так ли?» «Глупости какие!» Я легкомысленно взмахнула ресницами, сделав вид, что забыла крик «Поганая нечисть», брошенный мне в лицо начальником его личной охраны. «Будь так, я бы отказалась от открытия с тобой праздника осеннего равноденствия». «Правда?» – Гвори осторожно приобнял меня за плечи, опасаясь поверить собственному счастью. «Тефна, кстати, о празднике». «Позволь угадаю», – я шутливо прижала палец к его губам, хотя больше всего на свете мне хотелось вцепиться ему в горло мертвой хваткой. «Тебя интересует, что я увидела в зеркале богов, не так ли?» «Неужели это настолько популярный вопрос?» Гвори чуть отстранился, пытливо вглядываясь мне в лицо. «Даже не подозреваешь, насколько?» Я глубоко вздохнула, пытаясь сообразить, что же делать дальше – Шарьян где-то рядом, значит, надо вести беседу предельно осторожно, осознавая, что он слышит каждое слово. Задача номер один для меня – понять, какого демона Аджи явился во дворец. Задать прямой вопрос? Пожалуй, не стоит. Я только что потерпела неудачу, расспрашивая по этому поводу Шарьяна. Он неминуемо насторожится. С какой стати меня настолько взволновало это? «Давай так», – промурлыкала я, прижимаясь к Ворю и говоря как можно тише. «Я расскажу тебе все, что ты захочешь, но только на романтическом свидании. Я и ты один на один. Поверь, тебе понравится». В изумрудных глазах полуэльфа мелькнуло откровенное недоумение. Явно не это он ожидал от меня услышать. «Ох, Тефна, будь аккуратна. Кажется, тебя в самом деле подозревают в двойной игре. Очень не кстати, учитывая, что ты ее действительно затеяла. У Гвория Шарьяна за плечами долгие годы изощренных политических интриг. У тебя ничего, кроме удачи серой кошки. Береги хвост и усы, как бы не опалить их в неравной борьбе». «Свидание?» – шепотом переспросил Гворий. «Ты приглашаешь меня на свидание?» «Выбор времени и места за тобой». Я шаловливо провела тыльной стороной ладони по щеке полуэльфа. «А то вдруг ты заподозришь, будто я пытаюсь заманить тебя в ловушку». Гвори несколько растерянно кинул быстрый опасливый взгляд в сторону двери, ведущей в его спальню. «Ага, стало быть, я права. Именно там скрывается Шарьян. Ну, что же, милый, этот выбор тебе придется сделать в одиночку. Или струсишь?» «Парк», – негромко предложил он, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Сегодня, после ужина». Я опустила ресницы, скрывая радость. «О да, именно парк меня бы устроил более всего. Но если я признаюсь в этом, ты же первый передумаешь, не без основания ожидая какой-нибудь неприятности». «Решай сам», – с притворным смирением протянула я. «Вообще-то сейчас достаточно прохладно и дождливо. Лично я предпочла бы более теплое местечко». «Не беспокойся», – Гори несколько нервно рассмеялся, заключая меня в свои объятия. «Я не дам тебе замерзнуть». Я позволила ему поцеловать себя, хотя больше всего хотела врезать когтями по этой ухоженной гладкой физиономии, раздирая ее в кровь. «Пусть, Тефна, у тебя еще будет шанс для мести». «Значит, договорились». Я не без определенного усилия отстранилась, прерывая неприятный для себя акт согласия. «Во сколько?» «Я зайду за тобой». Гвори не удержался и напоследок мазнул губами по моему виску. «Главное, будь у себя». Я с фальшивой радостью улыбнулась, потупилась и попыталась покраснеть. По-моему, у меня вполне получилось. По крайней мере, в зеленых глазах полуэльфа мелькнули тщательно скрываемое торжество и гордость собственника. После чего развернулась и выскочила из кабинета. «А теперь на свидание с владыкой. Посмотрим, что он скажет в ответ на мои новости».